Глава 11. «Мариэль! Мариэль!» – услышала Шура знакомый голос. Открыв глаза, она увидела над собой встревоженное лицо сестры своей двойняшки и поняла, что-то произошло. Оглядевшись, Шура обнаружила, что находится в спальне баронессы Дере на ее широкой кровати под балдахином. Поднявшись и сев на кровати, баронесса пыталась вспомнить, что же с ней случилось. Память в этот раз не отказала, и Шура вместе с Мариэль вспомнила, что, вернувшись домой в замок, баронесса с сестрой распорядились открыть ворота господину де Натердам и должному прибыть с ними майор Дому в сопровождении войска немецких рейтеров, служивших в городской управе в роли блюстителей порядка. Анна помогала потерявшей сознание сестре и протирала ее лицо мокрым полотенцем. Мариэль взяла из рук сестры полотенце и сама протерла лицо и виски. «Что со мной случилось?» – спросила она. «Да я и сама испугалась», – призналась Анна. «Ты хотела показать мне тайный ход в башню твоего супруга и вдруг потеряла сознание. Такого я раньше за тобой никогда не наблюдала. Может, все дело в твоей беременности?» «Может быть, может быть», — согласилась Мариэль. «Нам не следует долго рассиживаться в неведении. Идем, сестра». Баронесса подошла к туалетному зеркалу, потянула две шишечки деревянного барельефа рамы в нужном направлении, и зеркало отъехало в сторону, обнажив темный холодный коридор в башню. «Ба!» – всплеснула руками Анна. «Из этого коридора несет сыростью и смертью. Я боюсь!» «Тогда сделаем так», – обернулась к ней Мариэль. «Ты дождись приезда месье Натердама и стражников, а я сама посмотрю, что там внутри. Меня давно уже мучает любопытство, только было страшно, как и тебе сейчас. Но я уже готова увидеть то, к чему вовсе не готова, а ты покажешь дорогу майор Дому и стражникам». Больше не говоря ни слова, Мариэль вынула из кольца на стене факел и двинулась по вселяющему ужас коридору к не менее страшной башне замка, ставшего ей на какое-то время родным домом. Мрачный коридор скоро кончился, и перед баронессой открылась площадка, на которой было сразу три двери. Но Мариэль, долго не задумываясь, открыла крайнюю. Это оказался склад нужного и не очень нужного барахла с веревками, металлическими клещами и еще какими-то неизвестными инструментами, которые чуть не рухнули с полок на любопытствующую особу. Из этой кладовки возле стены поднималась винтовая лестница на верхние этажи башни, но туда Мариэль идти почему-то не захотела. Шура удивилась, но возражать не стала, ведь телом распоряжаться может только действительная хозяйка. За второй дверью оказался огромный зал, в котором стояли несколько широких кроватей под балдахинами, и вдоль стен были сколочены широкие лавки. Но самое странное, что середину залы занимал огромный стол, вокруг которого тоже стояли лавки. То есть этот грот замка совмещал в себе пиршественный зал и общую спальню. А для кого? Неужели в то время, когда ее муж отъезжал якобы по неотложным делам, он пиршествовал в башне со своими таинственными друзьями? Это предстояло выяснить. Третья дверь вела в подземелье. Оттуда повеяло могильным холодом, но Мариэль пошла именно туда, будто какая-то магическая сила подталкивала ее. Лестница скоро кончилась, и перед женщиной открылся мрачный коридор, освещенный факелами. Ясно, что на том конце своеобразного туннеля были живые люди, иначе кто бы зажег факелы на стенах? Баронесса принялась, крадучись, подбираться по подземелью, то и дело прислушиваясь. Наконец она услышала. Нет, не услышала, учуяла запах сгоревшего мяса, ибо услышать запах нельзя. «Похоже, Жильдере действительно устраивает для себя потаенное пиршество», – вслух подумала женщина. Шура уловила еще несколько блуждающих в головке баронессы досадных мыслей, но это было неудивительно, поскольку Мариэль какое-то время привыкла считать себя полноправной хозяйкой дома. этакой берегиней своего слишком многолюдного острова, и новые впечатления пролились на нее, как отрезвляющий душ. «Чем же он занимается?» – прошептала она. «Раз уж я забралась сюда, то всенепременнейше узнаю». Что хотела узнать Мариэль, осталось в разряде невысказанных мыслей, поскольку открывшаяся перед ней картина сковала спазмой грудь. Баронесса увидела перед собой еще одну залу, которая напоминала помещение католического костела. Тусклый свет не позволял внимательно разглядеть убранство залы. Слева и справа стояли группы сколоченные скамейки, а между ними был широкий проход к возвышающемуся возле стены каменному алтарю, вырубленному из белого узорчатого мрамора. На отшлифованных боках алтаря запеклись темные пятна, похожие на кровь. Именно оттуда доносился запах подгоревшего мяса. Очередная волна запахов сдавила спазмой грудь женщины. Она натуженно закашлялась. Вытерев рот кисейным платочком, Мариэль обнаружила на платочке капли крови. Похоже, в этом помещении даже воздух насыщен человеческой кровью. Но на этом мистические видения дьявольского капища не кончились. За мраморным алтарем проступал из темноты огромный золотой крест. К своему ужасу Мариэль поняла, что крест перевернут, а на стене за ним мозаикой выложена огромная картина Бафомета. Баронесса растерялась. Вместе с ней растерялась и Шура. Ни то и ни другое не приходилось до сих пор видеть настоящее сатанинское капище. Но любопытство женщины всегда берет верх над обычным чувством опасности или самосохранения. Шура первая подала мысль, что неплохо было бы поближе разглядеть алтарь, а вместе с этим икону дьявола, ибо навряд ли монахи Инквизиции пустят сюда хозяйку замка. Возможно, башня будет уничтожена, а сейчас в огромной зале никого нет, и никто не помешает приподнять полог запретного занавеса, чтобы одним только глазком посмотреть на мистическую фурнитуру капища. Мариэль потихоньку стала двигаться в сторону алтаря, на всякий случай читая молитву. Уже мраморный жертвенник был в нескольких шагах от женщины, уже из сумрака подземелья ясно вырисовывалась рогатая морда, уже можно было разглядеть кровь не только на белоснежном с прожилками мраморе, но и на полу солеи, окружавшей алтарь, как вдруг распахнулась дверь прямо под изображением Бафомета, и в капище прямо-таки ввалилось около двух десятков рыцарей в тамплиерских плащах с белым крестом и пятиконечной красной звездой с левой стороны. Белый крест тамплиеров давно известен, но никогда еще поверх креста не красовалась пятиконечная красная звезда в перевернутом виде. Впереди них вышагивал сам барон Жиль-де-Лаваль-де-Ре. «Ба, никак не ожидал увидеть здесь послушную самаритянку!» – захохотал он, подойдя к супруге. «Какими судьбами? Или скажете, любезная моя Мариэль, что поддались чарам любопытства?» Баронесса, скорее всего, с испугу, чем из соблюдения этикета, сделала книксон и прошептала. «Именно так, мой господин». «Громче! Не слышу!» — рявкнул хозяин замка. «Я поддалась чарам любопытства». В унисон мужу закричала женщина. «Очень хорошо!» — удовлетворительно кивнул Дере. А затем он подошел вплотную к трепетавшей от страха жене, сжал пальцами правой руки, затянутой в кожаную перчатку женские щеки, резко задрал ей голову вверх и в упор, глядя в глаза жертве ядовитым, бесцветным взглядом змеи, прошептал. «Я ли не запрещал вам, любезная, не совать свой любопытный носик в те места, о которых может знать только посвященный? Я ли не старался сделать вашу жизнь беспечальной и красивой? Я ли не любил вас, как еще не любил ни одну живую женщину?» «Не считая Жанны Д'Арк», — прохрипела баронесса. Если честно, то сама Мариэль такого бы никогда не сказала, но в сознании женщины в это время был безбилетный пассажир в виде двойняшки из будущего. Шура не могла снести грубое обращение мужлана, не исполнившего свое обещание, данное орлеанской девственнице в том, что он будет ее верным рыцарем всю оставшуюся жизнь. Обещание развеялось как дым, как утренний туман за воротами Руана, где была сожжена героическая женщина. Говорят, что обещание было дано Жанне после того, как ее верный соратник и уже маршал Франции смог соблазнить деву. Она же, потеряв девственность, стала терпеть поражение на поле боя. Более того, от дворян и бывших друзей посыпались предательства, включая самого короля. Да, так до сих пор говорят во Франции, но не это было главным для Шуры, ведь она тоже доверилась любимому человеку, хотя прежде выслушивала мудрые советы подружек, от которых пришлось просто избавиться, ибо человек, искренне принимающий участие в судьбе друга, никогда не станет восставать против настоящей любви. Жиль де Ре был о себе любимом очень высокого мнения. К тому же королю Франции не раз приходилось обращаться за финансовой помощью к своему рыцарю, поскольку тот считался богатейшим человеком королевства. Вероятно, это изгубило маршала. Высокое самомнение должно было разрушиться, ибо всякое дьявольское попечение разрушается, не в силах устоять пред светлой энергией Вседержителя. Неудивительно, что предавший Бога лишился благодати, но Жиль де Ре принялся искать виноватых на стороне, поскольку никогда не согласился бы признаться в вине за гибель Жанны. Шуру обидело отношение барона к своей жене, к тому же носящей ребенка от этого урода. «Ах, он же еще ничего не знает!» Все равно так обращаться с любимой, как он говорит, женщиной ему никто не позволит. Двойняшка нашла тысячу доводов, против которых любое мужское самолюбие было бы бессильно. Только Мариэль не могла возразить мужу так, как этого хотела Шура. Тем более, что обещание не распространять свое любопытство в сторону башни меж супругами существовало. Все же Шурочке удалось повлиять на двойняшку, и та сказала сакраментальную фразу по поводу орлеанской девственницы. Жиль де Ре даже опешил и выпустил лицо жены из цепких пальцев. Почувствовав свободу, баронесса кинулась в сторону коридора, но убежать ей не дали верные сатрапы черного рыцаря. Они скрутили жену своего хозяина и даже накинули ей на шею удавку. «Ну полно, полно!» – отдернул рыцарь своих товарищей. «Не думаю, что она станет нам помехой на пути». «Я не знала!» Сквозь слезы воскликнула Мариэль. «Я не знала, что вы убийца. Ничего, майор Дом пожалует к нам в гости, и тогда вы будете объяснять королевскому управляющему, почему жертвенник в вашем сатанинском капище окрашен кровью, и почему на стене изображен дьявол». «Вот даже как!» Нахмурился Жиль де Ре. «Все-таки вы собираетесь предать меня, и все, что я сделал для вас, горит синим пламенем?» «Да что вы сделали? Что вообще может сделать человек, не способный даже удовлетворить свою жену?» «Вот как?» – еще больше нахмурился рыцарь. «Тогда, может быть, мои братья по ордену смогут принести вам наслаждение? Каждая женщина – кладезь похотливых желаний, а вы – королева всех этих богинь любви». Очередной раз убеждаюсь, Божья истина состоит в удовлетворении своих плотских желаний. Жиль де Ре подошел к заляпанному кровью алтарю и сделал знак сопровождающим его товарищам. «На алтарь ее! Живо!» Поскольку остальные члены сатанинского ордена в нерешительности переминались с ноги на ногу, не решаясь исполнить приказ, их начальник выхватил из-за пояса плеть и принялся охаживать по спинам тех, кто стоял ближе. «Брат мой!» – решился подать голос один из истязуемых. «Брат мой, господин, ведь она же ваша жена!» «Была наша, станет вашей!» В бешенстве взревел хозяин замка. «На алтарь ее, сукины дети, или я сам вас засеку!» Под резкими окриками и плетью рыцари послушались своего предводителя, схватили под руки бедную женщину и потащили ее в сторону жертвенника. Хотя вряд ли сопровождавших хозяина замка грубых, разномастных мужланов можно было назвать рыцарями. Они смахивали, скорее всего, на верных собутыльников бывшего военного министра Франции или на орду площадных гуляк, готовых за один денье распотрошить любимую мать, отца и всех сородичей. Почуяв запах женского тела, сатанисты принялись срывать с дамы одежду. Распотрошили фрезу или гаргеру круглого воротника венецианского кружева, разодрали мантию с золотыми шнурками, разрезали шнурки корсета на китовом усе и стянули его прочь, порвали долевые полосы юбки, скрепленные золотыми пряжками, и растянули женщину, оставшуюся в одной тонкой полотняной рубашке, подбитой кружевами по подолу, на грязной плите дьявольского алтаря. Для верности руки и ноги жертвы сковали вбитыми в мрамор кандалами. Говорят, аппетит приходит во время еды. То же самое случилось и с палачами. Уже не обращая внимания на своего предводителя, усевшегося неподалеку на стул с высокой спинкой и наблюдающего за происходящим, кровожадные молодцы продолжали необычную садистскую мистерию. Мариэль пыталась кричать, обращаясь с мольбой о пощаде к мужу, но тот будто бы не слышал стенаний женщины, неподвижно сидел на своем троне, скрестив руки, и только злорадная усмешка тронула уголки его чувственного рта. Видимо, он был постоянным наблюдателем садистских мистерий, и это доставляло барону особое удовольствие. Меж тем кровавое издевательство над жертвой продолжалось. Кровавое в прямом смысле, потому что кто-то из палачей несколько раз сильно ударил женщину по лицу, чтобы заставить ее замолчать. Мариэль все равно не успокаивалась и продолжала что-то говорить, захлебываясь собственной кровью. Тогда ей просто заткнули рот куском материи, оторванным от нижней сорочки. Затем наступило самое страшное не только для жертвы, а и для двойника Мариэль, забившейся в самый дальний уголок сознания женщины, распростертой на сатанинском ложе. Шура с ужасом поняла, что опять испытывает те же самые муки насилия, которые ей пришлось испробовать вместе с двойняшкой в первую брачную ночь. Двое братьев ордена, напялив белые балахоны, встали по обе стороны перевернутого креста и принялись читать какие-то молитвы-заклинания на неизвестном языке, а остальные по очереди забирались на алтарь и насиловали жертву. Мариэль просто потеряла сознание, оставив двойняшку одну испытывать все прелести сатанинских мистерий. Шура не могла вернуться в свое время, потому что ладанка со снадобьем, висевшая на шее жертвы, была недоступна из-за кандалов, сковывающих Мариэль, а время пребывания в этой эпохе еще не кончилось. Тогда Шура в пику завыванием французских заклинателей принялась читать православную молитву Богородицы. «Царица моя преблагая, надежда моя Богородицы, приятелище сирых и странных предстательницы, скорбящих радости, обидимым покровительницы, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощной, окорми мя, яко странну. Обиди мою веси, разреши ту, яко волеши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыешь во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, сохрани нас светом Сына Своего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». Казалось, ничего не значащая православная молитва никак не могла исправить ситуацию. Но вдруг манускрипт в руках одного из чтецов вспыхнул синим пламенем, да так сильно, что сатанист заорал благим матом, отбросил полыхающую рукопись в сторону и кинулся вон из помещения. Второй тоже перестал читать зазеркальные мантры и уставился на своего вождя, надеясь на помощь. Остальные участники мистерии тоже имели не лучший вид, сгрудились в кучу, смотрели в сторону хозяина замка и затравленно молчали. Видимо, им, не верящим ни в Бога, ни в дьявола, мистическое проявление божественной энергии было непонятно и очень сильно напугало. Губы Жиле-де-Ре изогнулись в очередной презрительной усмешке, и он, не сдержавшись, плюнул в сторону своих собратьев. «Мразь конченая, без меня ни на что не способны! Ну-ка быстро, мантию мне!» Ему повторять не пришлось. Ослепительно белая атласная мантия через несколько минут уже красовалась на плечах магистра. Именно магистра, потому что подобную одежду надевают во время церемоний только представители самой высшей иерархии любых конфессий. По длинному подолу мантии золотой канителью были вышиты какие-то магические символы, а на обоих плечах спереди пятиконечные карминовые звезды, перевернутые вверх ногами. Такая же перевернутая звезда, вырезанная из цельного куска золота и украшенная множеством бриллиантов, висела у магистра на груди. Даже массивная цепь, на которой болталась звезда, была выполнена необычным способом. Видимо, какой-то ювелир по заказу изготовил звенья цепи в виде символов бесконечности, что высоко ценилось у магов всего мира. Жиль-де-Ре подошел к алтарю, встал в ногах распятой на нем женщины так, что перед ним за алтарем оказался перевернутый вверх ногами крест, а за крестом на алтарном иконостасе виднелась очень скрупулезно выписанная рогатая рожа Бафомета. «Отец наш великий и милостивый!» Голос рыцаря прозвучал под сводами подземного капища башни, как раскаты далекого грома. «Очисти душу мою, благослови недостойного раба твоего и простри всемогущую руку твою на души непокорных, дабы я мог дать свидетельство всесилия твоего». Он взял правой рукой висевшую у него на груди золотую пентаграмму, поднял ее над головой и продолжил. «Вот знак, к которому я прикасаюсь, вот я, опирающийся на помощь темных сил. Вот я, провидящий и неустрашимый. Вот я, могучий, призываю вас и заклинаю. Явитесь мне послушные во имя Айе, Сарае, Айе, Сарае». Вдруг где-то далеко прозвучали настоящие грозовые раскаты грома, которые были слышны даже здесь, за толстыми стенами и перекрытиями подвальных помещений. Присутствующие в капище насильники тоже надели на себя сутаны, больше похожие на белые мучные мешки с какой-нибудь мельницы. Балахонная паства капища зажгла свечки, как это делают православные на Пасху, и каждый из присутствующих читал вполголоса нараспев то ли молитву, то ли дьявольскую мантру, так что получался ощутимый звуковой фон. Но звук множества голосов не вносил никакого диссонанса в общий ход черной мессы. Меж тем Жиль-де-Ре, откашлившись, позвал: «Прилати, брат мой, продолжи заклинание!» Из толпы насильников выделился один, подошел к Жилю-де-Ре и встал рядом. «Во имя всемогущего и вечного!» – прозвучал низкий голос вызывающего демонов. «Амаруль, Танеха, Рабур, Латистен, во имя истинного и вечного Эллои, Рабур, Архиима, заклинаю вас и призываю, именем звезды, которая есть солнце, вот этим знаком, славным и грозным, именем владыки истинного». Стена за алтарем, на которой был изображен Бафомет, стала прозрачной. Обозначившийся за ней коридор постепенно становился ярче, контрастнее, словно изображение, возникающее на фотобумаге. Подле одной стены коридора стояли в ряд статуи с человеческими телами и головами птиц, змей, животных. Напротив, у другой стены, стояли человеческие скелеты с глиняными табличками в руках. На каждой табличке сверкали золотые письмена, но только разобрать написанное издалека было невозможно. В глубине коридора показался человек верхом на льве. Вернее, это был призрак, потому что тело всадника просвечивалось, и хриплый громкий шепот, словно внезапный порыв ветра, заглушающий монотонные мантры, пронесся под сводами капища. «С вами Баралониенсис, Балдахиенсис, Паумахия! С вами сила их и свет невидимый! В этом мире, в инфернальной видимости, в невозможной суете, ненаписанным именем под гласом Изувера и Еговы, под звуком которого содрогнется планета, мельчают реки, испаряется море, гаснет пламя, и все в природе познает расщепление, говорю, да будет так!» Затем стена снова вернулась в свое изначальное состояние, но на этом странная мистерия не кончилась. Прозвучавшие с разных концов капища пронзительные звуки труб заставили молитвенников заткнуть уши. Но еще сильнее прозвучали клубящиеся звуки громовых разрядов и дробный треск, будто целый взвод солдат играл атаку на барабанах. Над алтарем под темным стрельчатым сводом происходила какая-то возня, будто там устроили молчаливую драку несколько теней, деля меж собой приносимую жертву. Жильдере обернулся к братьям ордена и смиренно произнес: «Мы получили благословение, братья, да будет так!» В руках у него оказался обоюдоострый кинжал, который он держал перед собой обеими руками на уровне груди острием вниз. Магистр повернулся к жертве, и в это время Мариэль, сумев выплюнуть засунутую ей в рот тряпицу, прохрипела: «Очнись, мужлан! Я ношу под сердцем твоего ребенка!» Жильдере на мгновение застыл, но, видимо, сатанинское благословение оказалось сильнее трезвого создания. Магистр вонзил кинжал в живот женщины и повернул два раза против часовой стрелки. Из тела брызнула кровь и быстро залила весь алтарь. Мариэль даже не крикнула, потому что снова потеряла сознание, но на этот раз навсегда. «Жиль де Лаваль, барон де Ре!» Вдруг прозвучал чей-то твердый мужской голос, доносившийся от входа в капище. «Именем короля я арестовываю вас!» Все же сестра Мариэль привела королевских рейтеров, но было уже поздно. Шура так и не поняла, что произошло потом. Каким-то чудом ей удалось вернуться в свое тело, в свой мир. Скорее всего, на часах просто закончилось время пребывания в чужом измерении. Но девушка уже так сроднилась со своей двойняшкой, что с трудом восприняла насильственное разъединение одного целого. Что бы ни говорили хирурги о выздоровлении больного после спасительной операции, а расчленение, пусть даже спасительное, всегда было, есть и будет невозвратным разрушением целостности человеческой личности. Потолок спальни в доме путешественницы во времени был раскрашен под ночное звездное небо. Девушка неподвижно лежала на спине, проникая взглядом в миры и галактики, раскинувшиеся над ее головой. Она вдруг ясно поняла, что Земля – не единственная обитаемая планета в мириадах галактических звезд, что где-то есть такие же планеты с похожим или немного другим разумом, но неужели во всей Вселенной жизнь развивается только среди войн и смут, среди противопоставлений добра и зла, среди утрат, слез и горечи потерь? Зачем все это? Зачем Всевышнему понадобилось создать общество хищников и убийц, для которых не существует ничего святого, кроме веселого звона монет? Неужели душа человека или какого-нибудь другого существа может расти только среди разврата, войн и лишений? Ведь тонкая человеческая сущность истончается и пропадает под давлением бесчисленного множества страстей. Недаром в человеческом обществе давно замечена бездушие и черствость, исчезновение стыда и совести, а то, что остается, превращается в почти бездумную гонку за наживой и удовлетворением животной страсти. При таком раскладе разум человеку практически не нужен, и самое главное, умирает сила творчества. Для чего тогда нужна жизнь, если человек превращается из творца в потребителя? В таких случаях человек действительно приходит в этот мир только чтобы пожрать, поспать, погадить, потрахаться и подохнуть. Этакая стандартная «П» в пятой степени. Правда, оставалась надежда, что постылое прожигание жизни не коснется Руси, поскольку именно в нашей православной стране еще не умерли честь, стыд, совесть и достоинство, свойства души, присущие только русскому человеку. Эти чувства всегда помогали развиваться русским по другому сценарию, отличному от западной страсти к наживе. Эта тайна русской души во все времена помогала творческой работе сознания, поэтому именно наша страна всегда была щедра на изобретателей, полководцев, художников, поэтов, писателей и вообще творческих людей. Русский человек всегда работает ради творчества, а не ради обогащения. Недаром в Писании говорится, если ты зароешь свой талант, то у тебя отнимется последнее, что имеешь. Жаль, поколение 21 века большей частью принялось развиваться по упрощенным схемам отупления сознания, прописанным денежными воротилами сионистских штатов Америки. В нашей стране возникло множество богатых людей, существующих не ради жизни, а ради обогащения. Казалось, человек навсегда потерял те жизненные вехи, помогающие искать благоприятные выходы из любых жизненных ситуаций. Ведь многое купить просто невозможно, ни за какие деньги. Например, мысль, взгляд, сознание и еще тысячи и тысячи составных, из которых слагается наша человеческая жизнь. Страна вовремя принялась просыпаться, и творчество заняло достойное место среди вех развития. Но сколько времени понадобится для излечения людей от денежной скверны? Жадность, зависть и предательство не отдадут человека без боя. Этот бой между силами тьмы и света идет уже не один десяток веков, но что значит время в мире божественных ценностей? Там все наши столетия – пылинка в воздухе под апсидой Божьего дома. И все же, что значит жизнь в нашем мире, если волею случая ее насильственно отбирают у какой-нибудь личности, а тем более у матери, носящей под сердцем младенца? Почему на человека вдруг сваливается нечто непоправимое? Почему его, не исполнившего свой долг, забирают из этой жизни? Собственно, сама Шура даже потеряла интерес к существованию во время потери Иннокентия Васильевича, и связь с Мариэль была иллюзией того, что временная двойняшка сумеет помочь своей французской прапрапрародительнице хоть чем-то, как это смог сделать изобретатель машины времени. Ведь Перун завещал Шуре, что та должна оказать помощь Мариэль и не бросать ее в трудной ситуации. Но побывав в теле двойняшки в виде беспилетного пассажира, Шура не смогла выполнить возложенные на нее надежды. Если переселение в двойника ничего не дает, если какие-то происшествия фатально неизбежны, так зачем вообще нужны эти путешествия? В каждом твоем поступке есть та маленькая частица, из которых состоит Божий мир. Послышался чей-то очень знакомый голос. Если светлых крупиц окажется больше, то тьма никогда не наступит. Вернее, ей будет выделено особое место для сравнений про и контра. Но за рамки дозволенного силы зла очень скоро выползать уже не смогут. Шура подняла голову и посмотрела в ту сторону, откуда прозвучал голос. «Иннокентий!» – вскричала она, увидев недалеко от постели зримый сгусток энергии, изображавший ушедшего в мир иной друга. Нет, мужа. Именно так, потому что Иннокентий Васильевич стал для Шурочки настоящим наставником, определившим цели будущего развития девушки. Цели? Никаких целей, никаких установок, кроме путешествий во времени, от Иннокентия Васильевича не поступало. Прозвучала в голове какая-то блудливая мыслишка, но девушка отмахнулась от нее, как от надоедливой мухи. Ведь Иннокентий вернулся. Обещал вернуться, и вот он здесь. Шура вскочила с кровати, одним прыжком оказалась рядом с гостем из потустороннего мира и попыталась обнять его. Но руки девушки обняли пустоту. Хотя нет, по рукам и телу забегали приятные искорки. Разбитая усталость и упадническое настроение куда-то исчезли, испарились, будто их и не было. «Девочка моя», — снова прозвучал голос Иннокентия Васильевича, — «я пока что не могу показаться в ином обличье, ты уж прости, но даже сейчас мне времени отпущено немного, поэтому слушай». Шура принялась усиленно кивать головой, пытаясь в то же время не отдаляться от сгустка энергии Иннокентия Васильевича. Каким бы он ни был, но это он, любимый и единственный. Ведь здесь рядом с ним, где-то в сумрачных закоулках души, вновь проснулось чувство любви и умиротворенное состояние от того, что ты нужна кому-то, что тебя не забыли, а значит, стоит надеяться на что-то лучшее и совершать прыжки во времени ради... А чего ради? Я не смогла ничем помочь своей двойняшке Мариэль, второй жене синей бороды, резюмировала Шура. Она принесена в жертву дьяволу самим Жилем Дере и его приспешниками, поэтому странник во времени из меня никакой. «О нет!» – перебил ее Иннокентий Васильевич. «Все немного не так, то есть совсем не так. Твоя двойняшка вместе с сестрой вызвали королевских гвардейцев, которые застукали барона на месте преступления. Ни ему, ни его сатрапам не удалось избежать возмездия. В результате энергии света удалось обуздать тьму, а не наоборот, как было прежде. Если раньше барон сам признавал за собой такую слабость, как противоестественную любовь к детям, то показания телохранителей, участвовавших с ним в дьявольских мистериях, раскрыли подлинное содержание самой мрачной страсти французского героя. По смыслу предыдущих заявлений арестованных с ним участников оргий, а потом и самого Жиля Дере, было ясно, что дети в результате его садистской любви умирали. Но только теперь стало понятно, что преднамеренное мучение маленьких жертв было неотъемлемым, самым важным элементом сексуального удовлетворения маршала. Собственно, сексуальный элемент – садомия с малолетними, был не очень важен для Жиля Дере. С очень многими детьми он не осуществлял коитуса и ограничивался онанизмом. Для маршала был важен момент надругательства над телом, уничтожение человеческой жизни варварским способом во время чтения дьявольских тропарей Бафомету, что обычно выполнял колдун Франческо Прилатти, камердинер Силье, Гриар или Карелло. В ходе следствия выяснилось, что барон Жиль де Ре наслаждался пороком, собственноручно отрубая головы детям с помощью кинжала или ножа, или избивая их палкой до смерти. А затем насильник, сладострастно целуя мертвые тела, с вожделением глядел на тех, у кого были прекрасные головки и наиболее привлекательные конечности. Величайшим удовольствием для этого извращенца было распластать мальчика на жертвеннике, взобраться туда самому и, сидя на животе истязуемого, наблюдать, как уходит человеческая жизнь. На открытом суде барон признался в замученных им 800 детей, что при математическом расчете выходит по одному ребенку в неделю за 15 лет оргий. А также он публично покаялся и обратился к отцам и матерям тех, кто был столь прискорбно умерщвлен, молиться на него. Для нашего времени это оголтелый цинизм. Но тогда Королевский суд вольного города Нанта под председательством магистра инквизиции Пьера де Лапиталя и епископа Малеструа посчитал, что искреннее покаяние позволяет осужденному избежать сожжения на костре при применении гарроты, что было для примирившегося с католической церковью гораздо гуманней. К тому же после оглашения приговора было предложено всем честным католикам молиться за осужденного. Но удушение не представили еще двум приговоренным к костру – Анри Гриар и Этьен Карилло. Как выяснилось, были самыми активными участниками садистских мистерий. Любопытно, что еще один участник жертвоприношений дьяволу, колдун Франческо Прилатти, был отпущен герцогом Анжуйским на свободу. Правда, с публичным отречением от колдовства и покаяния, но вина чернокнижника намного превышает вину всех участников мистерий вместе взятых. Однако он выскользнул из лап инквизиции и растворился в народе как дым, как утренний туман. А сейчас ты не должна расслабляться, потому что кольца времени ждут нас, и тебе необходимо будет посетить еще одну двойняшку. Шура не удержалась и вставила шпильку. Только одну? Конечно, нет, успокоил девушку Иннокентий Васильевич. Двойников у каждого человека неисчислимое количество, я уже упоминал как-то об этом. Но даму, о которой я говорю, нужно навестить в первую очередь, а заодно ознакомишься с настоящей русской историей 17 века. Для этого нужно маленькую стрелку на часах поставить на цифру 12, а большую перевести на 17 минут вперед. То же самое надо сделать на зеркальном циферблате, только в зеркальном варианте, то есть маленькую стрелку на 18, а большую на 43 минуты. «Подожди, подожди!» – перебила Шура. «Ты говоришь, что я узнаю непереписанную историю? А какая же нам преподается в школах?» Иннокентий Васильевич деланно вздохнул и махнул рукой. «Сама увидишь, зачем пересказывать то, что уже давно известно?» 17 век принес нашей стране неизгладимый урон сознания именно в то время, когда пресловутый патриарх Никон принялся по своему неразумному хотению коверкать Слово Божье, которое привез на Русь апостол Андрей Первозванный. Иисус Христос, Сын Человеческий, недаром приходил в этот мир. Люди на земле давно знали, что Вседержитель есть и что жить надобно по совести. Только многие пытались уговорить совесть на радость дьяволу или же загнать ее поглубже в закоулки сознания, чтобы она и пикнуть не могла. Кстати, это давно уже получилось в католической и протестантской Европе. А про сионистские штаты Америки и говорить нечего. Когда человек тратит свою бесценную жизнь на погоню за каким-то бумажным денежным счастьем, то жизнь прогорает впустую. Заметь, в той же Америке настоящих ученых, творцов жизни, можно по пальцам пересчитать. Остальные либо мошенники, изобретающие недоказуемые законы бытия, либо воришки, присваивающие себе открытия русских творцов. К тому же один, не принадлежащий к этой шантропе мошенников, это Никола Тесла, настоящий верующий в Бога американец, хотя по происхождению тоже славянин. Поэтому творить ему не давали, и многие изобретения ученого до сих пор киснут где-то в американских архивах под маркой «Совершенно секретно». Настоящего гения не взлюбили только за то, что он славянин. Многие из его изобретений нагло присвоил Альберт Эйнштейн. Это позволило мошеннику прослыть мировым гением, но если бы не Тесла, Америка никогда бы не смогла похвастаться покорением ядерной и квантовой физики. Я, к сожалению, не успел помочь ему, поэтому не бери пример с меня и не затягивай со знакомством. «А как же я?» – замялась Шура. «То есть, как мы? Что будем делать?» «Ну, не грусти, девочка моя», отозвался Иннокентий Васильевич. «Я же явился, как и обещал. Но не сразу Москва строилась».